Олег Антонов, кроме крылатого танка, создал многоместный десантный планер А-7. Грибовский разработал великолепный десантный планер Г-11. Колесников создал планер для переброски 20 солдат КЦ-20. А Карбула работал над созданием планера-гиганта. В январе 1940 года решением Центрального комитета, то есть решением Сталина, в составе наркомата авиационной промышленности было создано управление по производству транспорта десантных планеров. 1940 год был занят интенсивной подготовительной работой, а с весны 1941 года заводы, подчиненные этому управлению, начали массовый выпуск десантных планеров. Вот тут мы подошли к довольно интересному моменту. Выпущенные весной 1941 года планеры можно было использовать летом 1941 или, по крайней мере, ранней осенью. А вот сохранить транспортно-десантные планеры до 1942 года было уже невозможно. Все ангары, а их в Советском Союзе было не так уж много, были давно забиты ранее выпущенными планерами. Хранить огромный десантный планер под открытым небом, на осенних дождях и ветрах, на морозе и под многотонной снеговой нагрузкой невозможно. Массовое производство транспортно-десантных планеров в 1941 году означало намерение их использовать в 1941 году. Если бы Сталин намеревался выбросить сотни тысяч своих десантников в Западную Европу в 1942 году, то массовое производство планеров нужно было планировать на весну 1942 года. Планер – это средство для доставки грузов и групп десантников без парашютов. Десантников с парашютами доставляют в тыл противника военно-транспортные самолеты. Лучшим военно-транспортным самолетом мира в начале Второй мировой войны был легендарный американский самолет С-47. Резонно предположить, что если лучший в мире военно-транспортный самолет создан в Соединенных Штатах Америки, то Советский Союз в области военно-транспортных самолетов вступил в войну, имея не первое, а максимум второе место. Такое предположение неверно. Дело в том, что американский С-47, правда под другим именем Ли-2, составлял основу советской военно-транспортной авиации. Правительство Соединенных Штатов по какой-то причине до начала войны продало Сталину лицензию на его производство и необходимое количество самого сложного оборудования. Сталин использовал предоставленную ему возможность полностью. С-47 выпускали в СССР настолько большими сериями, что некоторые американские эксперты считают, что в начале войны СССР имел этих самолетов больше, чем Соединенные Штаты. Кроме С-47, Советский Союз имел несколько сотен устаревших стратегических бомбардировщиков ТБ-3, переквалифицированных в военно-транспортные самолеты. Все гигантские выброски десантов в 30-е годы были совершены с ТБ-3. Их было достаточно много, чтобы поднимать одновременно несколько тысяч парашютистов и тяжелое оружие, включая легкие танки, бронеавтомобили и артиллерию. Сколько бы Сталин ни строил военно-транспортных самолетов, их в любом случае пришлось бы использовать очень интенсивно. Днями и ночами в течение нескольких недель или даже месяцев для того, чтобы многими рейсами сперва перебросить массу советских десантников в тыл противника, а затем их там снабжать.